Жизнь Конфуция. Предки Конфуция. Китайцы очень гордятся древностью своего рода вообще, что вполне понятно, как это было указано раньше, ввиду культа предков. Естественно поэтому, что и предки Конфуция могут быть прослежены не только в течение веков, но десятков столетий. Здесь мы должны заметить, что Конфуций — это латинизированное имя мудреца, на самом же деле его звали Кун Фудзи, то есть учитель Кун. В царствование Гуансюя, 21 столетие с половиной после смерти мудреца, потомки Конфуция насчитывали 11 тысяч мужчин, но предки их произошли еще столько же столетий назад до Конфуция, насколько можно судить из генеалогических таблиц, по которым предков Конфуция можно проследить еще от Хуанди, изобретателя круга, в 2637 году до нашей эры. Более скромные писатели, однако, довольствуются указанием на предков Конфуция к началу династии Чжоу в 1121 году до нашей эры. Между родственниками тирана Чжоу, последнего императора из династии Инь, был старший брат его от наложницы по имени Цзи, который прославлен Конфуцием в разговорах под титулом графа Бери. Предвидя неизбежную гибель своего семейства, Цзи убежал из дворца и впоследствии был назначен императором Ченом, вторым из дома Чжоу, вице-королем в провинцию Сун. Цзи, как герцогу провинции Сун, наследовал младший брат, от которого и дальше не сходила линия. Его внуку, герцогу Мину, наследовал в 908 году до нашей эры младший его брат, оставивший двух сыновей Фухэ и Фанзи. Фухэ отказался от своих прав на престол в пользу Фанзи, который казнил своего дядю в 893 году и стал правителем всей империи. Он известен как герцог Ли, а его старшему брату Фухе принадлежит честь иметь мудреца в своем потомстве. Потомками Фухе были Джен Каофу, знаменитый впоследствии чиновник У, и Сюань, 799-728 годы до нашей эры. Джен до сих пор славится за свою скромность и за свои литературные таланты. Мы имеем сведения о нем как о великом историографе государства, исследователе древней поэзии и, таким образом, подавшим пример трудиться в том направлении, в каком трудился и сам Конфуций. А Джен Као родился Кун Фудзи, от которого и явилась фамилия Кун. Прошло 5 поколений, в течение которых герцогство принадлежало прямой линии этого потомства и, согласно правилам, в таких случаях должна прерываться герцогская нить, и герцогство переходило кому-нибудь из народа под другой фамилией. Кунцзы был в Суне известным по своей преданности и честности чиновником. К его несчастью, однако, у него была удивительной красоты жена, в которую влюбился главный министр государства по имени Хуаду. Решив овладеть ею, он пустил в ход интриги, окончившиеся в 709 году до нашей эры убийством Цзы и воцарением герцога Шан. Тотчас же Ду завладел женой Цзы и поспешил в свой дворец с драгоценной добычей, но по дороге она задушила себя своим ожерельем. Таким образом, началась вражда между двумя семьями Кун и Хуа, которую не сгладило время, и так как род Хуа был более могущественным, то правнук Цзы ушел в государство Лу, чтобы избежать преследований. Здесь он был назначен комендантом города Фан и известен в истории под именем Фаншу. У Фаншу родился Бося, а от него произошел Шу Лянхэ, отец Конфуция. Лянхэ прославлен историей того времени как мужественный и благородный воин. В 562 году до нашей эры, находясь при осаде места, называемого Биян, как только партия нападающих прорвалась внутрь, тотчас же была спущена ограда. Лянхэ, уцепившись руками за массивную дверь, удерживал ее, сколько позволяла его страшная сила, до тех пор, пока друзья его убежали. Вот что известно о предках мудреца. Китайские историографы, как мы видели, подобно описаниям происхождения мудрецов у других народов, стараются показать и древность, и знатность рода своего мудреца.